Храбрость — вопрос выдержки. Один выдерживает больше, другой меньше. Но рано или поздно слабеет любой. — Возможно, — сказал Кирога. — Но я прожил жизнь и принял смерть, и поныне не знал, что такое страх. И сегодня я иду навстречу тем, кто меня сотрет и даст мне другое имя и другую судьбу, потому что история уже сыта насилием. Не знаю, кем будет этот другой и что станет со мною, но знаю одно — он не изведает страха. — А мне достаточно быть собой, — сказал Росос, — и я не хочу стать другим. — Камни тоже хотят быть всегда камнями, — сказал Кирога, — и век за веком остаются ими, пока не рассыплются в прах. Вступая в смерть, я рассуждал, как ты, но здесь многому научаешься. Присмотрись, мы оба уже иные. Но Росос не слушал его и проговорил, как бы думая вслух: «Наверное, я не создан быть мертвым. Иначе почему эти места и этот спор кажутся мне сном, только сном, снящимся не мне, а другому, еще не родившемуся?» Больше они не произнесли ни слова, потому что в этот миг кто-то позвал их.